Нойбауэр повернулся и пошел. Вслед за ним тронулась и вся свита. Он снова понемногу успокаивался. Жалоб у заключенных нет. Долгие годы, не слыша никаких возражений, он привык выдавать желаемое за действительность. Вот и сейчас он был уверен, что зэки видят его таким, каким ему, Нойбауэру, хотелось выглядеть. Человеком, который в трудных условиях делает для них, что может. А что они люди, ну, об этом он давно позабыл. Глава 22. «Что?» — не поверил своему Шамбергер. «Вообще никакой еды?» «Вообще никакой. И баланды нет?» «Ни баланды, ни пайки. Личный приказ Вебера. А остальным в рабочем лагере?» «Ничего. Весь лагерь остается без ужина». Бергер обернулся к товарищам. «Вы что-нибудь понимаете? Белье выдали, а еды не дают». «Нам еще вон примулы выдали». 509-й показал на две жалкие малюсенькие клумбочки при входе. В каждой чахло по нескольку полуувядших кустиков. Нынче днем их посадили зэки из садоводства. «Может, их съедим?» «Не вздумай. Если хоть одна пропадет, мы неделю жратвы не получим». «Ничего не понимаю», — недоумевал Бергер. «После всей этой нойбауэровской показухи я уж думал, что мы даже картошку в баланде увидим». Подошел Любенталь. «Это все Вебер, не Нойбауэр. Вебер лютует из-за Нойбауэра. Решил, что тот подстраховаться хочет. А он, конечно, хочет. Вот Вебер и вставляет ему палки в колеса, где только можно. Так в канцелярии говорят. Левинский, да и остальные на той стороне тоже так считают. А нам из-за этого доходить. То-то мертвецов будет». Они смотрели на красное закатное небо. Вебер в канцелярии так сказал, пусть, мол, никто ничего себе не воображает. Он лично позаботится о том, чтобы не давать нам спуску. Лебенталь извлек изо рта свою челюсть, деловито ее осмотрел и водворил на место. Из барака, разрастаясь и раскатываясь волной, донесся стон ужаса. Это распространялась страшная весть. Скелеты гурьбой вываливались из дверей и кидались проверять бочки. Не пахнут ли едой? Вдруг другие все съели, а их просто обманули. Но бочки были сухие и совершенно чистые. Жалобный вой усилился. Многие в отчаянии просто валились на землю, молотя своими иссохшими костлявыми кулачками по грязи. Но большинство либо тихо уползали во свояси, либо неподвижно лежали прямо тут с раскрытым ртом и огромными, застывшими от горя глазами. Из дверей доносились слабые голоса тех, кто уже не мог встать. Это были не выкрики, не ругань, вообще не крик, а некий тихий, немощный хорал, почти пение, в котором уже не было слов для мольбы, проклятий и причитаний. Это было по ту сторону слов, с верещанием и присвистами, хрипами и судорожным царапаньем. Здесь иссякали последние капли уходящей жизни, так что со стороны бараки казались огромными ловушками для издыхающих насекомых. Ровно в 7 вечера грянул лагерный оркестр. Он расположился не в малом, а в рабочем лагере, но достаточно близко, чтобы всем было слышно. На этот счет указания Нойбауэра были соблюдены неукоснительно. А первой вещью, как всегда, был любимый вальс коменданта «Розы с юга». «Будем питаться надеждой, если больше нечем», — сказал 509-й.